Вопрос 260. О чем должны помнить родители, говоря о мастурбации, чтобы лишний раз не спровоцировать ее у своих детей? Попали на необитаемый остров проститутка, гомосексуал и курсант военного училища. «Застрели голубого», — говорит проститутка курсанту, «и тогда мы заживем нормальной половой жизнью». «Застрели проститутку», — говорит гомосексуал, «и тогда мы заживем нормальной половой жизнью». Курсант подумал, застрелил их обоих, да и зажил нормальной половой жизнью. Из баек сексологов. У некоторых мальчиков первое половое возбуждение может вызвать ремень, шлепающий по ягодицам. Именно этот метод наказания подает мысль о мастурбации, потому что в гениталиях в момент порки как бы все замирает, появляется порой сладостное ощущение, и тогда дети начинают даже специально провоцировать родителей, чтобы те подвергли их наказанию, так как оно способно вызывать у них сексуальное наслаждение. Детей не следует плотно укутывать, одежда не должна раздражать половые органы. Конечно, гигиена и еще раз гигиена половых органов. Иногда мастурбацию вызывает зуд из-за остриц, маленьких глистов. Половое возбуждение усиливается после крепкого чая, кофе, от шоколада, острых блюд и, конечно, алкогольных напитков. В некоторых семьях считается вполне допустимым с 11-12 лет предлагать детям пиво, вино, а порой и стопку водки. Для предупреждения раннего онанизма ни в коем случае нельзя перекармливать ребенка, особенно на ночь. Перед сном необходимо приучить опорожнять мочевой пузырь.